стоя у окна, в обрамлении вечернего неба, она сообщила Сент-Джеймсу о своей встрече с Лаксфордом, пересказала выдумку Лаксфорда про телефонный звонок похитителя, про требование под угрозой физического уничтожения Шарлотты опубликовать на первой полосе завтрашнего осведомителя историю ее рождения, написанную собственноручно Деннисом Лаксфордом. Все мыслимые сигналы тревоги сработали в голове Сент-Джеймса, и он твердо произнес: «Это все меняет. Она в опасности. Мы должны...» «Чепуха! Деннис Лаксфорд хочет, чтобы я думала, что она в опасности. Мисс Боуэн, вы ошибаетесь. И мы звоним в полицию немедленно». Она снова подошла к стойке, налила себе еще воды из термоса, выпила, посмотрела на него и с полнейшим спокойствием проговорила: «Измените свое решение, мистер Сент-Джеймс. Хотела бы заметить, что я с легкостью смогу помешать ненужному полицейскому вмешательству в это дело. Достаточно одного телефонного звонка. И если вы думаете, что мое положение в Министерстве внутренних дел не позволит мне это сделать, значит, вы не понимаете, у кого в руках власть». Сент-Джеймс изумился. Ему трудно было поверить в такое глупое упорство в подобной ситуации. Но когда Ив Боуэн продолжила разглагольствовать в том же духе, он не только увидел ситуацию без прикрас, но и осознал, что для него самого открыт только один путь. И выругал себя за то, что ввязался в эту гнусную историю. Словно прочитав ему мысли, Ив Боуэн продолжала: «Представьте, как публикация этого материала повлияет на тиражи газетенки Лаксфорда и на доходы от рекламы. Тот факт, что он сам вовлечен в эту историю, вряд ли уменьшит популярность осведомителя. Скорее всего, напротив, увеличит. И он это знает. О, ему будет несколько неловко, но, в конце концов, Шарлотта — живое свидетельство мужской потенции мистера Лаксфорда. И, думаю, вы согласитесь, что мужчины любят по-мальчишески посмущаться. Всего лишь минутку посмущаться, когда выплывают наружу их мужские подвиги. В нашем обществе более высокую цену за публичное клеймо грешницы платят женщины. Но незаконное происхождение Шарлотты не тайна. Да, в самом деле, тайна имя ее отца. И открытие этой тайны для меня гибель. Политическая гибель, мистер Сент-Джеймс. Пока я не являюсь политиком столь высокого ранга, как премьер-министр, министр внутренних дел или министр финансов, обнародование этой истории, следом за историей Синклера Ларнси с его съемным мальчишкой, будет стоить мне карьеры. Возможно, меня не уберут сразу, но 100 к 1 на следующих всеобщих выборах мой избирательный комитет снимет мою кандидатуру. И даже если этого не случится, и даже если правительству удастся устоять после такого удара, на какую ступеньку власти, по-вашему, я смогу подняться после того, как моя связь с Деннисом Лаксфордом станет достоянием гласности? Ведь это не был длительный роман с мужчиной, которому тянулось мое глупое женское сердчишко, и которому я, наконец, отдалась как Тесс из этого проклятого рода Дербервиллей. Это роман английского писателя Томаса Гарди. Это был секс. Жестокий и потный секс. И из всех возможных партнеров, и именно с врагом номер один консервативной партии. Вы действительно думаете, мистер Сент-Джеймс, что премьер-министр наградит меня за это? А какой это материал для первой полосы? Вам, полагаю, это ясно. Сент-Джеймс заметил, что теперь ее, наконец, затрясло. Когда она поправляла очки, руки у нее дрожали. «Он чудовище!» — проговорила Ив Боуэн. «Он потому не разгласил эту историю раньше, что не было подходящего момента. А в тандеме с Ларнси и его мальчиком она пойдет на ура. В последние 10 лет было достаточно скандалов», — заметил Сент-Джеймс. Трудно поверить, что Лаксфорд ждал именно этого. Посмотрите на результаты опросов, мистер Сент-Джеймс. Доверие к парламенту никогда еще не падало так низко. Лейбористской газете еще не представлялось более удачного случая нанести по Тори удар, который с большой долей вероятности свалит все правительство. И этот удар, уверяю вас, будет нанесен через меня. Но если за этим стоит Лаксфорд, — сказал Сент-Джеймс, — он сам очень рискует. Ему придется сесть в тюрьму за похищение, если нам удастся выстроить ведущую к нему цепочку доказательств. Он газетчик, — напомнила она, — они спокойно идут на любой риск ради сенсационного материала. Мелькнувший в дверях лаборатории желтый халат привлек внимание Сент-Джеймса, и он поднял глаза. На фоне темного коридора стояла и смотрела на мужа Дебора. — Идешь спать? — спросила она. — Вчера вечером ты ужасно задержался. Опять будешь сидеть допоздна? Положив лупу на пластиковую желтую папку, в которой лежала записка о похищении, присланная Деннису Лаксфорду, Сент-Джеймс выпрямился и поморщился от боли в мышцах, одеревеневших от чересчур долгого пребывания в одной позе. Дебора нахмурилась, когда он принялся массировать шею, подошла и ласково отвела его руки, смахнула с шеи длинные волосы мужа, с любовью поцеловала его в затылок и занялась массажем. Откинувшись назад, он отдался ее манипуляциям. — Лили, — пробормотал он, когда мышцы, над которыми трудилась Дебора, начали согреваться. — Что, Лили? — Твой аромат. Мне нравится. Это хорошо, особенно если он заманит тебя в постель в подходящий час. Сент-Джеймс поцеловал ладонь Деборы. Заманит. И в любой час. Во всяком случае, массаж удобнее делать в спальне. В спальне удобнее делать очень многое, — ответил Сент-Джеймс. Перечислить? Она рассмеялась. Ты замечательный. Сегодня вечером я не чувствую себя таким уж замечательным. Да, я вижу. Тебя что-то мучает, да? Что такое? Растущее чувство тревоги за Шарлотту Боуэн. Он пересказал Деборе беседу с матерью девочки, сообщил, что жизнь Шарлотты в опасности. Увидел, как она заволновалась, прижала пальцы к губам. «Я попался», — объяснил он. «Если ребенка еще можно найти, это моя задача». «А что, если позвонить Томми?» «Бесполезно. С высоты своего положения в министерстве Ив Боуэн остановит полицейское расследование. На сей счет она высказалась недвусмысленно. Так что же нам делать?» «Надеяться, что Боуэн права, и действовать. Но ты не думаешь, что она права?» «Я не знаю, что думать». Плечи Деборы поникли. «О, Боже, Саймон!» — проговорила она. «Это все из-за меня, да?» Сент-Джеймс не мог отрицать, что ввязался в дело по ее просьбе, но он понимал, как мало толку и как много вреда бывает от выяснений, кто в чем виноват. Поэтому он сказал: «Теоретически мы добились некоторого прогресса. Нам известен маршрут Шарлотты домой из школы и с урока музыки. Мы знаем, в какие магазины она заходила. Мы нашли одну из ее подружек и имеем хорошую ниточку к другой. Но я не совсем уверен, что мы движемся в нужном направлении. И поэтому снова изучаешь эти письма? Я изучаю эти письма, потому что не знаю, что еще придумать. А это грызет меня еще больше, чем сомнения по поводу того, на что я угробил целый день». Дотянувшись через Дебору, он выключил две лампы высокой яркости, заливавшие светом лабораторный стол. Осталось верхнее, более мягкое освещение. Должно быть, подобные чувства испытывает Томми в разгар расследования, заметила Дебора. Ему-то что? Он детектив-полицейский. Он обладает терпением, необходимым для того, чтобы собрать факты, соотнести их и прийти к очевидному выводу. У меня такого терпения нет. и сомневаюсь, чтобы в столь позднем возрасте оно у меня развелось. Сент-Джеймс сложил вместе пластиковые файлы и образчик почерка Ив Боуэн и кинул на картотечный шкаф у двери. Если это настоящее похищение, а не трюк, каковым склонна его считать Ив Боуэн, тогда нужно как можно скорее добираться до сути, чего, кроме меня, похоже, никто не понимает. Деннис Лаксфорд как будто понимает, но он также категорически против привлечения полиции. Сент-Джеймс вернулся к лабораторному столу, к Дебори. «Вот что больше всего меня беспокоит. А я не люблю, когда меня что-то беспокоит. Это отвлекающий фактор. Он мутит мне воду, так что я перестаю ориентироваться. Я привык плавать в водах прозрачных, как швейцарский воздух. Конечно, ведь твои пули, волосы и отпечатки пальцев не могут с тобой спорить», — вставила Дебора. «У них нет точки зрения, которую им надо выразить. Я привык работать с предметами, а не с людьми. Предметы сотрудничают неподвижно, лежа под микроскопом или в хроматографе. Люди не станут этого делать. Но на данном этапе путь ясен, не так ли? Путь дальнейший. Нам нужно наведаться в школу Шенклинга и в те трущобы на Джордж-стрит». «В трущобы? Какие еще трущобы? Саймон, мы с Хелен говорили тебе о них сегодня днем. Ты забыл?» Теперь он вспомнил. Ряд пустых домов неподалеку как от школы Святой Бернадетты, так и от жилища Чемберса. Хелен и Дебора с энтузиазмом рассказывали о них за чаем. Дома стояли близко от возможного места похищения и в то же время имели вид слишком ветхий и неприветливый, чтобы случайный прохожий пожелал туда заглянуть. Они идеально вписывались в головоломку, связанную с исчезновением Шарлотты. В повестку первого дня поисков они не входили, поэтому Хелен и Дебора отложили их обследование на завтра, когда джинсы, кроссовки, свитера и фонари облегчат задачу. Сент-Джеймс с досадой вздохнул, осознав, что напрочь забыл об этих трущобах. «Вот еще одна причина, по которой я просто не смогу добиться успеха как частный детектив», — проговорил он. «Значит, следующие шаги определены. Это не прибавляет мне хорошего настроения». Дебора взяла его за руку. «Я верю в тебя». Но в ее голосе слышалась тревога.